Письмо 38. 24 января 1949 года. «Радует меня, что у тебя есть стремление о едином на потребу. Старайся духа не угашать. Брачный союз не должен тебя смущать, ибо он Богом благословен. Однако старайтесь друг друга тяготы носить и так исполнять закон Христов. Умудри вас, Господи! Конечно, мир требует свое — труды, хлопоты и заботы, иначе быть не может. Если при этом иметь память Божию и давлеет с тебя, по мнению святых отцов, молитва или память Божия — одно и то же. Если время, когда найдется, хорошо прочесть сколько-нибудь в Евангелии, в апостольских посланиях и размышления о временной сей ее доле, плачевной жизни, о смерти и о будущей вечной жизни. Господи, помилуй! Страшно и подумать, конца нет. Хотя здесь бывает иногда очень тяжело. Все мы, бедные, кряхтим под тяжестью разных скорбей, однако они изменяются, а там никаких перемен не будет. Страшишься своего недостоинства и множества отступлений. Не забывай, Господь Иисус Христос принял нашу плоть и был совершенный человек, кроме греха, не для праведных, а для грешных. Слава Господи милосердию Твоему! Господь знает нашу немощь, дал нам врачество покаяния. По закону духовного ведения, чем больше человек преуспевает в духовной жизни, тем более видит себя грешнее. Святой Петр Дамаскин пишет, если человек увидит свои грехи, аки песок морской, и это знак здоровья души. При этих чувствах отчаянию нет места. Наполняется душа умилением и любовью ко всем живущим на земле. Блаженны подобные люди, которые приходят в такое состояние. Оно дается от Бога за глубочайшее смирение и называется бесстрастием.